Эпилог. Маленькие ручки тянулись к блестящей игрушке, которая висела высоко на елке. Вдруг девочку подхватила невидимая сила, и озорница резко взмыла вверх, оторвавшись от пола. Рыжие кудряшки взметнулись и рассыпались по ее плечам. «Ой!» — взвизгнула девочка и дотянулась до елочного украшения. «Тео, опять ты!» «Спасибо, тебя не научили говорить!» — хихикнул за ее спиной темноволосый мальчишка 6 лет. Его синие глаза блестели озорством. «Хватай скорее сюрприз, пока никто не видит!» «Венди, что ты там делаешь?» — ахнула беспокойно Клариса, которая только на секунду отвернулась от детей. «Теодор, прекрати немедленно ей помогать! Праздник еще не начался!» «Мама, я только совсем чуть-чуть!» — виновато отозвался сын. «Тео, верни Венди на пол!» — строго проговорил герцог, войдя в гостиную. Он тут же обнял супругу за расплывшуюся талию и привычно погладил выпирающий живот. «У тебя только недавно проснулась сила, ты можешь не справиться». Мальчик вздохнул и медленно опустил руки, которые держал на весу. Венди плавно опустилась и встала ногами на пол. «Мама!» — закричала озорница и бросилась к паре, что сидела на диване в другом углу комнаты у камина. «Меня Тео опять напугал!» «Тихо, не кричи!» — шикнула на нее Солейн, покачивая плетеную люльку на колесах. «Твой братик спит». Венди вытянула острый носик и заглянула в короб, где сладко спал годовалый малыш. Его черные волосы выбились из-под чепчика, а курносый носик мерно сопел. «Мама, Эван не будет с нами встречать новогодие?» — тихо прошептала старшая сестричка. «Нет, он еще слишком мал для этого», — улыбнулась Солли, погладив дочку по голове. «Иди лучше поиграй с ребятами». «Фу!» — скривилась девочка. «С этими вредными мальчишками они не дают мне быть главной в играх». «Будь умней, Венди. Тебе уже 6 лет». Тихо проговорил Кейден. «Ты же девочка, должна быть хитрее мальчишек. Поддайся, пусть думают, что ты смирилась, а потом потихоньку подчинишь их себе». «Как мама тебя?» Удивленно округлила она зеленые глаза. «Точно!» — кивнул наместник, улыбаясь, и обнял жену, чмокнув ее в щеку. «Поняла!» — кивнула Венди и поспешила к двум мальчишкам, что затеяли очередную игру у елки. «Чему ты учишь дочь?» — прошептала Солейн, толкнув мужа локтем в бок. «И когда это я тебя подчинила?» «Как только завладела моим сердцем и стала моей женой», — горячо прошептал наместник, коснувшись губами шеи любимой. «Кей, на нас дети смотрят», — прошипела Солли, млея от поцелуев мужа. «Заняты они», — невозмутимо продолжил Кейден, целуя любимую. «Тем более нас никто не видит за высокой елкой. Мечтаю поскорее оказаться в гостевой спальне, которую нам так любезно предоставила чета Дебофортов». Солли вспыхнула румянцем от одной мысли о том, чем они будут заниматься с мужем в покоях Грейхауса. «Тетя Клариса, а где мои мама и папа?» Белобрысый мальчишка подбежал к чете и вскинул голову, глядя на хозяев дома. «Они сейчас придут», — улыбнулась герцогиня Дебофорт, покосившись на мужа, который продолжал обнимать ее. «Не переживай, Хьюго, беги к Тео, кажется, он задумал новую игру». 5-летний мальчик задумчиво поджал губы и поспешил к елке, где старший товарищ уже что-то придумывал, держа в руке тубус из плотного картона. «Правда, а где Аманда и Харви?» — тихо прошептал Эдвард на ушко жены. «Скоро уже полночь». «Дай Ирбисам побегать по просторам столичных лесов», — хихикнула Клариса. «У них, кажется, новый медовый месяц начался. Аманда очень хочет девочку». «Понятно», — улыбнулся герцог. «А когда наша принцесса появится на свет?» Он нежно дотронулся до тяжелого живота жены. «Мистер Дидойрон говорит, что осталось не больше недели, и пальцы Кларисы коснулись руки мужа. Щекотливые искорки магии пробежали между их ладонями. «Хорошо. Значит, скоро мы увидим нашу Дженнифер», — расплылся в улыбке мужчина. «Миранду», — упрямо поправила Клариса. «Эдвард, мы же договаривались, что сыну имя даешь ты, а дочери — я». «Хорошо, пусть будет Миранда, в честь твоей бабушки», — тут же уступил герцог. «Но третьему ребенку имя дам я, моя очередь будет». «У нас еще второй не родился, а ты уже очередь устанавливаешь», — улыбнулась герцогиня. «Кстати, а где Айлин? Почему ее до сих пор нет?» «Не знаю», — Эдвард пожал плечами. «Мою сестру вечно где-то носит, когда она уже замуж выйдет и успокоится. Ей скоро 25 исполнится, останется старой девой». «Просто она пока не встретила достойного мужчину». «Где же его встретишь?» — вздохнул лорд. «Как узнают претенденты, что будущая невеста — знаменитый спецкор столичной газеты, который ни одно преступление раскрыл, так сразу же в кусты». «Жалеешь, что дал свободу сестре?» — ухмыльнулась Клариса. «Нет. Айлин нашла свое призвание. И я рад за нее, но беспокоюсь. Профессию девочка выбрала себе опасную», — напряженно ответил мужчина. «Вот где она?» Стоило ему только это произнести, как дверь в гостиную распахнулась, и на пороге появилась только что упомянутая особа. «Всем доброго вечера!» Девушка радостно приветствовала присутствующих, отряхивая шубку от снега. «Тихо!» — шикнула из-за угла чета Ди Аарон. «Эван спит!» «Ох, простите!» Тут же сбавила тон гроза всех следователей. «Я тут немного припозднилась. Весь день занималась новым делом и забыла, что хотела детям подарки купить. Вот, оббегала все магазины, которые еще работали». Тут же в комнату вошел камердинер и вальяжно махнул рукой двум носильщикам, которые с помощью магии перемещали по воздуху множество коробок в яркой упаковке. «Ставьте под елку», — тихо скомандовала Айлин. Слуги аккуратно разместили кучу подарков под нарядным деревом. «Как же я рада, что успела!» Девушка звонко расцеловала брата и его жену. «Надеюсь, не родишь в праздник», — шутливо покосилась она на живот герцогини. «Не должна», — улыбнулась Клариса. «Мама! Папа!» Радостный голос маленького Ирбиса раздался, словно колокольчик. «Где вы были?» В комнату вошли Аманда и Харви. Их довольные румяные лица говорили, что чета неплохо размялась в лесной полосе за столицей. «Мой мальчик!» — крепко обняла мать сына копию отца. «А где Иви?» «Сидит, читает, как всегда», — хмыкнул он, махнув на окно, где юная девушка устроилась прямо на подоконнике, увлеченно погрузившись в очередной роман. «А когда я буду бегать с вами по лесам?» «Вот как пройдешь инициацию, почувствуешь своего зверя, тогда и побегаешь». Харви потрепал сына по затылку. «Потерпи годик, сынок». «Так долго», — протянул мальчишка, расстроившись, и вернулся к своему другу Тео, с которым они мастерили хлопушку. Аманда прильнула к мужу, и он заключил ее в крепкие объятия, нежно поцеловав в губы. «Ну что ж, все в сборе, пора и за стол садиться», — потер руки герцог в предвкушении шикарного ужина. «Прошу всех в столовую, гости дорогие». «Ой!» — вдруг схватилась Клариса за живот. «Кажется, у меня воды отошли». У ее ног вдруг образовалась небольшая лужица. «Что?» — опешил Эдвард. «Ты же говорила еще неделю ждать». «Говорила». Удивленно распахнула она глаза. «Эх, так и знала, что праздник будет тот еще», — захихикала Айлин. «Чего стоишь, Эдвард? Ресницами хлопаешь, словно в первый раз у тебя жена рожает. Вызывай целителя скорее». Про праздник все сразу забыли, кроме детей, которые увлеченно продолжали втроем делать хлопушку из конфетти. Спустя несколько часов Уставшая герцогиня полулежала на подушках, держа на руках новорожденную дочку, завернутую в пеленки. Малышка сладко посапывала и, причмокивая, сосала мамину грудь. «Боги, как она прекрасна!» Умиленно прошептал герцог, сидя рядом на постели и наблюдая за малышкой. «Моя маленькая Фиори». «Ну уж нет. Я не хочу, чтобы Миранде достался мой дар», — вздохнула Клариса. «Как вспомню, что мне пришлось пережить из-за него, страшно становится за дочь». «Не забывай, рядом с ней будет сильный и влиятельный отец, который убережет ее от всех невзгод», — гордо произнес герцог. «Тем более, пока рано об этом думать. Вот пройдет 21 год, тогда мы и узнаем. Дженнифер в любом случае является носительницей магии Блодеров. С нами захотят породниться влиятельные семьи империи». «Миранда», — строго поправила тут же жена, — «мы с тобой договаривались, что дочь сама определится со своим избранником». «Конечно, конечно. Но одно другому не мешает», — улыбнулся герцог, наблюдая, как дочь сладко посапывает. «Моя маленькая принцесса». «Как там наши гости? Не заскучали?» «Дети спят уже. Правда, няня еле уложила Теодора. Он так радовался появлению сестренки, что долго засыпал», — шептал мужчина, прижавшись плотнее к жене. «У Миранды будет второй защитник. Тео пока сложно справиться со всеми стихиями сразу, но, когда он вырастет, будет сильным магом». «Тео весь в тебя. Растет таким же трудолюбивым, упрямым и гордым», — улыбнулась Клариса, восхищенно глядя на мужа. «Любовь моя, я счастлив, что встретил тебя», — вкрадчиво произнес герцог, и его губы мягко коснулись уст жены. «Ты подарила мне все, о чем я даже не мечтал и не надеялся». «Эдвард!» — устало прикрыла глаза Клариса. «Я тоже очень люблю тебя». «Кажется, Миранда спит. Давай я ее возьму». Герцог аккуратно забрал у матери дочку. «А ты отдыхай, спи, любимая». Молодой отец не сразу положил ребенка в кроватку. Он долго и внимательно разглядывал нежное личико новорожденной малышки, умиляясь и видя в ней черты любимой жены. Еще были живы воспоминания о том, как он едва не потерял Кларису дважды. Больше глупостей он не совершит и все сделает ради счастья жены и детей. На нем лежит колоссальная ответственность за семью. Жизнь преподнесет еще много сюрпризов, хороших и не очень, но Эдвард точно знал, что он со всем справится. Ведь рядом любимая семья. Конец книги. Читали Тася Миролюбова и Сибиряк.